Приветствую, братья. Плоть немощна, да? Дух бодр. И я вот прям радуюсь, сижу, прям вот такое вот вдохновение от общения братского, от молитвы, от пения, от радости того, что столько братьев пришло, такое общение, здорово. Слава Богу, слава Богу, братья. Чуть-чуть еще вашего внимания. Конец недели, много было сказано, много истин было. И я вот предлагаю с 22 стиха по 26 Евангелия от Иоанна, 17 главы. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видит славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня, и я открыл имя твое и открою, да любовь, которой ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Аминь. Слава Христа, о которой здесь идет речь, это Его крест, это Его смерть. Это то, что Он сделал для спасения человека. Слава Его – это Его Церковь. Слава Его – это мы с вами. Слава Его – это другие люди, которые уверовали по слову, вот как мы в предыдущем размышлений слышали. Слава Христа, она явлена в кресте. И Он говорит здесь, что славу, которую ты дал мне, я дал им, дал ученикам. Дал ученикам эту славу. Мы читаем, что когда Он однажды имел общение с учениками, Он им сказал такую вещь, что те люди, которые идут за мной, и не берут свой крест, и не отказываются от своего, и не делают это ежедневно, они недостойны быть моими учениками. Мы с вами говорим о том, что мешает единству, что мешает взаимопониманию, поддержке, любви в церкви. Господь вот нас всех собрал в церкви всяких разных. Всяких разных по самым разным параметрам. Кто-то бывший разбойник, кто-то врач, кто-то учитель, кто-то имеет два высших образования, а кто-то имеет среднее, еле закончил. Кто-то умеет компьютерные технологии там моделировать, проектировать, а кто-то не умеет, кроме того, как гвозди забивать, более ничего. И вот таких Господь поместил в тело свое, всяких разных, со всякими разными своими особенностями, характеристиками, недостатками, немощами, слабостями, всяких разных, поместил в свое тело. И вот эти вот всякие разные – это Его слава. И Он вот этим вот всяким разным говорит: откажитесь от себя, откажитесь от своих притязаний, откажитесь от эгоизма, откажитесь от удовольствий, откажитесь от поиска своего и следуйте за мной. Следуйте со мной в той компании, в которую я вас поместил. Когда б я знал вас, братья, если бы не Христос? Ну вот когда? Наверное, вот я не ошибусь, если скажу, что никогда. Никогда бы я вас не знал, если бы не Христос. Но я очень благодарен Ему, что я однажды с вами познакомился. Я очень благодарен Ему, что какой-то труд мы вместе совершаем. Я очень благодарен, что вот Он приводит людей для того, чтобы как-то мы сообща какие-то вопросы решали, какие-то проблемы, мешающие нам жить, решали. Это все делает Господь, и это Его слава. И эту славу Он дал нам, Его последователям. И говорит, возьмите свой крест так же, как однажды взял его я, и идите за мной. Если вы этого не будете делать, вы никогда не будете едины. Никогда. И вот такая мысль здесь, что в 22 и 23 стихе, обратите внимание, что «и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины, я в них и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». Братья, совершенное единство достигается жертвенным отношением к другому члену церкви. Жертвенным отношением к другому члену церкви. Когда интересы другого я ставлю выше своих. Когда желания другого я ставлю выше своих. Таким образом мы можем достичь единства. Таким образом мы можем быть едины друг с другом. И он здесь говорит, смотрите, какую очень важную мысль. Таким образом, когда вы будете совершены, совершены, значит, закончено. Это то есть вот какой-то процесс. Это не значит, что однажды мы с вами встретились, и мы такие все с вами единые. И мы такие все с вами совершенные. И мы такие все слушаем друг друга, уважаем друг друга. Прямо вот мы, прямо никаких у нас нет каких-то моментов и моментиков. Это процесс. Его совершает Господь. Нам предлагает для этого совершить все то максимальное, что от нас зависит. И когда вот это все происходит, смотрите, что происходит. Мир узнает, что ты послал меня. Мир узнает. И более того, вот здесь смотрите, как еще говорится, что Всевышний Бог возлюбил верующих так же, как любит Сына. Отец любит Сына, и вот Он точно так же любит верующих. И это очень такая грандиозная мысль, очень такая ободряющая мысль, что Бог Всевышний вот так вот любит верующих, как Сына Своего. Любит, ценит, заботится, желает добра. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Жертвенное отношение, братья, к другому члену церкви, это способствует тому, что человечество узнает о том, что Христос приходил, о том, что Христос придет второй раз и будет судить мир, о том, что Всевышний любит верующих, как Сына Своего. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Вот на земле мы с вами видим славу Христа, вот в церкви, верующие, когда каются, когда они принимают учение Христа, это же слава Его. Это когда мы видим то, что подвиг Христа – Он интересен кому-то еще. Подвиг Христа, Он привлекает еще кого-то. Учение Христа, оно становится целью жизни еще для кого-то. И это слава Его. Это результат Его труда, результат Его служения, результат Его жертвенного поступка на Голгофском кресте. Но вот когда ученики будут на небесах с Ним, вот там увидят славу во всей полноте. Об этом говорит Павел. Мы здесь видим как бы гадательно, как бы сквозь тусклое стекло. Как-то мы представляем, как оно там будет, и не во всей полноте мы можем это представить и понять, но вот там, когда мы окажемся верующие, вот там мы увидим славу Христа во всей полноте. Многочисленное количество верующих, которые славят Христа, прославление Его за Его подвиг, за Его святость, за Его величие и славу, там мы увидим славу Христа во всей полноте. И смотрите, желание Христа какое ободряет нас, вдохновляет нас и утешает нас. Он хочет, чтобы мы были там вместе с Ним. Это желание Его. Да? Мы также читаем в посланиях, да, если не ошибаюсь, говорится, Он закончит то, что Он начал в нас. Он закончит этот путь. Он доведет нас до встречи с Ним. «Отче праведный, мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл имя Твое, и открою, да любовь, которой Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Братья, вот смотрите, здесь какая противоположность показана верующих миру. Он говорит, что мир, он Меня не познал, он не знает Меня. Он не имеет отношений со мной, он не имеет благословения, которые имеют верующие. А в отличие от них, смотрите, те, они познали, что Ты послал Меня. Познали это, поняли во всей полноте. Это во всей полноте очевидный факт, не вызывающий никакого сомнения, неоспоримый. Это вот истина, это очевидно, это факт свершившийся, и никак ничто не может разубедить и поколебать мое убеждение в этом. И он противопоставление с миром, а мир этого не знает. И мы, братья, можем способствовать тому, что человечество, оно узнает это. Оно узнает Христа, оно будет иметь с Ним отношения, оно будет иметь с Ним родство, когда человек будет принимать учение Христа, когда войдет в семью Божью, когда присоединится к Божьей славе. Здесь для молитвы, братья, вот здесь несколько моментов прослеживаются в этом Писании. Во-первых, хотелось бы воздать славу и благодарность Христу за Его крест, за Его подвиг. Воздать благодарность, поблагодарить Его за церковь, которую Он основал. За то, что мы можем видеть друг друга и радоваться этому. За то, что мы можем такие разные вместе служить, такие разные вместе помогать друг другу, вместе ободрять друг друга, вместе совершать какое-то дело во славу Божью, Его силой. Поблагодарить Его за это уникальное сообщество, которое Он создал на земле, которому подобного нет и не существует, и никогда не будет больше. За Его церковь, которая, может быть, имеет какие-то вопросы, может быть, какие-то сложности, может быть, даже какие-то проблемы. Но это церковь, и это тело Его, и она двигается в направлении единства, единства совершенного, законченного, без всякого недостатка. А здесь надо понимать, что единство со Христом и единство друг с другом нам с вами удастся достичь, как я уже здесь обращал внимание, мы здесь читаем посредством жертвенного отношения друг к другу и, конечно же, посредством Святого Духа. Единство невозможно достичь без Христа. Ни с Ним, ни с Отцом, ни друг с другом этого невозможно. Это возможно посредством Святого Духа, когда человек кается, когда человек возрождается и когда получает силу для победоносной жизни во Христе. И без Святого Духа и достичь единства невозможно. Опасен грех. Опасен грех, который может быть противником единства. Опасен грех, который разрушает все. Опасен грех, который убивает все, и единство в том числе. Не должно быть греха у нас неисповеданного, не должно быть у нас никакой нечистоты. И вот здесь три просьбы, три молитвы Господу. Вот благодарность за крест Его, благодарность за Его церковь. И три молитвы, как вот я вот такие вот здесь увидел мысли. Господи, помоги нам сохранить верность Тебе. Господи, помоги нам сохранить верность до конца, потому что мы читаем, претерпевший до конца, он спасется. До конца. Не начало, да, венчает, а конец. Следующая молитва. Помоги нам своей жизнью показать миру Твою любовь. Явить, показать, чтобы о каждом из нас говорили, как Аврааму, с Тобой Бог. С Тобой Бог, видя, когда он шел и жил там среди народов, о нем говорили с тобою, Бог, своей жизнью, чтобы мы показали миру Божью любовь. И закончи в нас, Господи, то, что Ты начал, и чтобы мы оказались в Твоем присутствии во славе Твоей, увидели ее, возрадовались от встречи с Тобой, возрадовались от встречи с многочисленными Твоими последователями и учениками. Сохранить верность до конца – это, вот, как мы уже отмечали, это возьми свой крест и следуй за мной. Возьми свой крест, будь готов даже умереть ради меня. Может быть, нам в наше более-менее спокойное сейчас время сложно это понять. Но, наверное, это будет проще понять, когда смотришь новости и слышишь, что там убивают за Христа, там распинают за Христа, там посадили в тюрьму за Христа, и ты понимаешь, что кто-то отказывается, а кто-то идет до конца. Помоги нам казаться верными, несмотря ни на какие сложности, которые могут возникнуть, даже, возможно, пожертвование жизнью ради Него, ради Его славы. Слава в нас проявится, помните, смертью даже прославляли, да, о Петре говорится, или о Павле, что какой смертью он прославит меня. Своей смертью Стефан прославил Христа, и слава его никакая была, Христос его стоя встречал. Вот это слава. Вот этот ученик оказался один из многих, который оказался верным. Несмотря на угрозу потери жизни, он сохранил свое исповедание, он получил эту своевременную поддержку от Христа. Когда его побивали камнями, Христос его стоя встречал. Скажите, наверное, это ему давало сил все претерпеть, давало силы, вдохновляло его. И это слава Христа. Вот эти мысли, братья, я их напомню. Благодарность за крест и слава, благодарность за церковь. Господи, помоги сохранить верность Тебе, несмотря ни на какие сложности. Дай нам сил своей жизнью показать миру Твою любовь. И, Господи, закончи то, что Ты у нас начал, чтобы мы оказались в Твоем присутствии, потому что Твоя сила только может дать нам силы для победоносной жизни, и только Он, и только Его сила и Его слава. Помолимся.